Почему кошкам не нужно воспитание, а секретным агентам мороженое? «Кот еще не взрослый?» Бабушка произнесла это слово с раскатистым «р». Она недоверчиво разглядывала меня, и мне показалось, что, спросив про мой возраст, она подразумевала что-то для меня неприятное. Что ж, вот я стою перед ней. Вернее, лежу перед ней. Вообще-то я улегся под столом, за которым, наконец-то, собрались все. Вернер кашлянул. «Нет, он уже достаточно взрослый. Я бы сказал, молодой. Уже не котенок, но еще не старик». «Тогда воспитание еще имеет смысл. Пожалуй, я позабочусь об этом. Я умею. Я уже воспитала много собак». «Шш! Собаки? Клянусь святыми сардинами в масле. Эта дама всерьез сравнивает собак с кошками. И почему вообще зашла речь о воспитании? Я ведь не человеческий детеныш. Я кот. Понятно? Киот! Меня можно любить, можно презирать, но воспитывать меня нельзя. Еще не хватало, чтобы двуногие учили меня, как я должен себя вести. Дрессировали меня, породистого кота, аристократа. Мур-мяу. Мое отличие от собаки в том, что я самостоятельная личность, и меня нечего воспитывать. Давай, Вернер, скажи ей». «Да, фрау Коваленко, очень любезно с вашей стороны, что вы об этом сказали. Я охотно воспользуюсь вашим предложением. Хорошие манеры Уинстону не помешают». «Почему его зовут Уинстон?» Бабушка спросила это так, словно всех кошек, по ее мнению, надо называть только Митси или Блэки. «Дело в том, что Уинстон очень породистый кот, короткошерстный британец. Вот поэтому он и Уинстон. Уинстон Черчилль, как британский премьер-министр». «Ага». Бабушка больше ничего не добавила. Но это краткое «ага» ясно показало, что она считала нелепым называть такого недотёпу, как я, громким именем. «Мур-мяу». Постепенно я начал понимать, почему Анна оставила свою мать в России. Вероятно, просто сбежала от нее. «Мама, можно я после обеда встречусь с Томом и Паули? Нам нужно сделать важные вещи для школы». Кира проговорила это сладчайшим голосом. Даже не верилось, что еще меньше часа назад она страшно орала на мать. Потом последовало идиллическое «хоть кино снимай» примирение с объятиями, милым лепетом и всем таким прочим. А Вернер тем временем шарил на кухне в холодильнике, искал приемлемую альтернативу утраченным пельменям. Теперь все умиротворенно сидели за столом и ели рыбные палочки с кетчупом. В общем, почти все были счастливы. Вот только насчет бабушки я не был уверен. Если дама готова дрессировать кошек как собак, она наверняка считает, что непослушных девочек надо сажать на пару дней на хлеб и воду. «Ты встретишься с Томом и Паули? Хорошо, доченька, привет им от меня». «Тю-тю-тю, ай-яй-яй». Анна тоже сюсюкала и светилась от радости. «Можно говорить про моего Вернера что угодно, но парламентер из него, или как там называются эти люди, просто классный. Клянусь своей когтеточкой. Примирение между Анной и Кирой он провел на высшем уровне. Готов поспорить, что ему по зубам и такой крепкий орешек, как бабушка». «Привет, Кира!» — поздоровался с нами Том, когда мы вошли в кафе-мороженое «Айс Мари». «Супер, что мы все-таки можем встретиться здесь. Паули сейчас придет. Я закажу для нас мороженое спагетти, а для Уинстона — мороженое со вкусом селедки. Идет?» Кира покачала головой. «Нет, подожди, не уходи пока. Я обязательно должна показать тебе письмо. Ситуация чертовски серьезная. Такая серьезная, что тебе некогда даже съесть мороженое? Усмехнулся Том. Мне показалось, что он не очень верит в эту историю. Или даже радуется, что кто-то похитил Эмилию. Ведь она подружка Леонии, одна из ее клуба глупых коз. Так что он явно не станет по ней скучать. Я так его понимал. А идея с селедочным мороженым для меня просто суперская. «Прекрати эти шутки и забудь про свое дурацкое мороженое!» — рассердилась Кира. «По-моему, Эмилию действительно похитили. Хоть она и тупая корова, но мы все равно должны ей помочь. Понятно? Потому что всегда нужно поступать правильно». «Поступать правильно? Эй, я недавно уже слышал такие слова». Так сказала Одетта, когда Чупс застрял в мусорном контейнере, и я не торопился ему помогать. Кажется, Кира и Одетта в чем-то очень похожи. Неудивительно, что они обе мне так нравятся. Кира вынула из кармана письмо вымогателя, положила его на столик и разгладила ладонью. «Вот, его принес Уинстон из дома Эмилии». Том быстро пробежал глазами по строчкам и присвистнул. «Ничего себе! Вот это круто! Ясное дело, я терпеть не могу Эмилию, но ситуация скверная. Теперь мне тоже расхотелось есть мороженое. Ага, вот и Паули». «Что за ситуация?» — спросила Паули, садясь рядом с Кирой и Томом. Том ткнул пальцем в листок. «Вот, читай сама». Паули взяла в руки письмо. «Ёлки-палки, оно настоящее?» Кира кивнула. «Думаю, да. Уинстон притащил его из той виллы. Конечно, я не знаю точно, где он его там раздобыл. Но разве вы не видите, что это все объясняет? И неожиданное отсутствие Эмилии на репетиции, и странное поведение ее матери». Паули задумалась. «Ты права. Письмо кое-что объясняет. Но только что нам с этим делать? Когда похищен ребенок, это забота полиции. Они профи. Вот пускай разыскивают Эмилию». «Разве ты не поняла? Ты ведь прочла письмо». Кира взяла из рук Паули листок и взволнованно помахала им в воздухе. «Тут ведь ясно написано: никакой полиции, иначе вы никогда не увидите Эмилию». «Да ну, чепуха!» — рассмеялась Паули. «Они всегда так пишут. В общем-то, это стандартное письмо вымогателя. А за Эмилию не волнуйся, ничего с ней не будет. Как говорится, дерьмо в воде не тонет, а об остальном позаботится полиция». Том нахмурился. «Ну, не знаю. Судя по тексту, можно предположить, что полиция уже искала Эмилию, и вымогатель это заметил». «Это всего лишь догадки. Да и само письмо. Конечно, хорошо, что Уинстон его притащил. Но настоящее ли оно? Кто знает, где он его нашел?» «Но я ведь сказала, в доме Эмилии», — ответила Кира. Паули пожала плечами. «Откуда ты знаешь? Ты так в этом уверена?» «Уинстон мне сказал. Ну, в общем, примерно так». «Примерно так?» — усмехнулась Паули. «Ну, мне все ясно». Она захихикала. «Странно. Я совершенно не понимал, что смешного она нашла в такой ситуации». «Если бы Уинстон был обычным котом, я бы тоже сейчас похихикал», — вмешался Том. «Но мы ведь знаем его способности». «Верно. Том и Паули видели своими глазами, как мы с Кирой поменялись телами. Если бы не мои друзья, у нас ничего бы не получилось. Короче, Паули должна знать, что я необычный кот и что у меня особые отношения с Кирой». Паули вздохнула и задумалась. «Конечно, я знаю. И все равно, похищение человека — это серьезное преступление. По сравнению с ним контрабанда сигарет — безобидная мелочь. Я не уверена, можем ли мы в это вмешиваться». «Я придумала!» — воскликнула Кира. Друзья с интересом повернулись к ней. «Мы пойдем с этим письмом к родителям Эмилии и спросим их о похищении. Они ведь могут нам сказать, что полиция уже сделала, и чем мы можем помочь?» Том нахмурил брови. Спросим родителей Эмилии? Да они просто выставят нас из дома, если мы явимся туда в роли сыщиков-любителей. Я по опыту знаю, что в серьезных ситуациях взрослые неохотно прибегают к помощи детей. Обычно, да. Но вы ведь видели, в каком состоянии была мать Эмилии. А полиция, вероятно, до сих пор еще ничего не добилась. Может, родители Эмилии обрадуются, когда мы предложим им нашу помощь? Верно. В словах Киры я видел здравый смысл. Паули вздохнула. Ну ладно, можно попробовать. Но если это письмо настоящее, его надо срочно вернуть назад. Наверняка его уже хватились полицейские. Оно им нужно для криминалистической экспертизы и тому подобного. Криминалистической экспертизы? Что это такое? Я-то считал свою идею с похищением письма очень удачной. Ведь полицейские уже прочли. Значит, оно им уже не нужно. Кира улыбнулась. Вот мы и пришли к единому мнению. Мы снова суперагенты. Давайте ваши руки. Она протянула над столом правую руку. Том и Паули положили сверху свои ладони. Точно, с этой минуты мы снова трое суперагентов! Воскликнула Паули. Все прекрасно и замечательно, но почему трое? Они что, не умеют считать? Я возмущенно мяукнул. Ой, прости, Уинстон, сказал Том. «Конечно, правильнее четверо суперагентов». «Вот так намного лучше. Теперь мне предстояло каким-то образом сообщить моим двуногим друзьям, что им будет помогать не только суперагент Уинстон, но еще и три мяушкетера. Ладно, я что-нибудь придумаю».